пожелания осужденному иногда верующим удается записать на ленту процесс суда. Часто хорошие свидетельства с их стороны слушающим и судьям. Иногда скандируют какое-нибудь выражение из Священного Писания в пожелание осужденному. Иногда удается спеть гимн, если не в здании суда, то около. Когда выводят осужденного, бросают цветы в машину, на машину, на дорогу, по которой ведут. Участливо жмут руку, кому удается, усиленно молятся, а после всего оповещают других и рассказывают о бывшем. Как все это радует и подкрепляет. Меня всего этого лишили, нас вернее, как верующих на этот раз. Долго мы ждали в комнате начала суда, побеседовали с милицией, в конце концов повели. Народ был даже в коридоре. Зал был набит до отказа, многие стояли в проходах, спереди, сзади. Это были рабочие завода. Всем было интересно посмотреть на живого верующего в наш атомный космический век. Слышались возгласы: «Какой молодой!» Отсюда видно, что нас, верующих, представляют старыми, забитыми и неграмотными. В зале уже готовые стояли репортер с телестудии, аппарат для снятия, иллюминация слепила глаза. Из верующих никого не увидел. Родители, оказывается, стояли сзади, и жена с сестрой, но я их разглядеть не успел. Повели меня в специально сделанную клетку для этого случая. Я зашел, встал на колени, коротко помолился и сел. Рядом у окна стоял конвой, а с другой стороны другие. Вскоре зашли судья и заседатели, и суд начался. Зашли также адвокат и прокурор. Я уже писал в деле, что в адвокате не нуждаюсь, зачем он пришел. Судья начал знакомить суд с моим делом. Сразу предупредил всех присутствующих, что если будут шуметь или мешать суду, или что-то громко высказывать, будут удалены из зала суда или оштрафованы. Мне это его заявление очень пришлось по душе, так как бывают суды, когда с зала кричат всякие нехорошие выражения в адрес подсудимого и требуют даже расстрела. Все это зависит от судьи, как он поведет процесс, в каком свете поставит подсудимого, верующего, как судья в общем сам в душе имеет страх Божий или нет. А здесь опять же по усиленным молитвам нашим Господь дал судью казаха, вполне степенного, культурного, спокойного, незлорадного, и, как потом выяснилось, совсем не безбожного человека. Но он был на работе и должен был выполнять ее, иначе лишат работы. Он залу суда аккуратно, громко, с расстановкой, без всякой насмешки прочитывал выражения, которые я писал на стенах домов, показывал людям фотографии этих надписей. Зачитывал почерковедческую экспертизу, что это действительно мой почерк, чего я и не отрицал, приводил факт опознания. Но как же избавиться от адвоката? Я задал вопрос, и затем уже судья выслушал мою просьбу. «Адвоката не надо, мой защитник Господь». Я еще попросил извинения у адвоката. Время от времени репортер телестудии снимал меня, судью, заседателей, зал с людьми и опять меня. Я очень в душе молился о мудрости, о многом другом и даже о выражении лица. Ведь если голова моя будет опущена, следы скорби на лице, вот уже и радость для них. Каяться, сознает вину. А виновным я себя не считал. Просто мой поступок был выходом из того положения, что Христос нас посылает на проповедь в народ, а власть и закон не дают проповедовать. И думаю, что на моем лице не было ни скорби, ни печали, потому что в сердце их тоже не было. Дух Святой и плод Его, радость, переполняли Его, ведь за Христа. Он за нас так много сделал, а что мы делаем для Него? Судья вел суд хорошо, спокойно, что очень радовало меня, и я старался не противоречить, отвечать вежливо на вопросы. Когда мне дали слово, анализируя после, мне казалось, что я сказал очень коротко, боялся, что прервут. На первом суде судья меня все время прерывала, и мне пришлось сесть. Это было в 1974 году, когда мне присудили 2,5 года общего режима. Естественно, здесь и волнение. Более мне Господь не дал сказать. Так, видимо, нужно было. Я засвидетельствовал о том, что нашел мир с Богом, радуюсь Ему. Очень желаю этой радости другим. А так как проповедовать мне не дают, за что и посадили в первый раз, я решил вот таким образом людям что-то сказать о Боге, о приближающемся суде Божьем, о спасении их душ. Судья не мешал мне, делал вид, что читает что-то, задает вопросы заседателям. Затем стали допрашивать свидетелей. Они говорили, что иные видели из окна ночью две фигуры, другие выходили тут же ночью, когда мы уходили, и читали надписи. Другим судье прямо приходилось подсказывать его желаемое, ибо люди действительно зла не питали ко мне, и вредного или плохого в надписях не находили. Затем вышла председатель того темиртауского ЖЭКа, ремонт дома, вернее, стереть надпись на котором стоило 1000 с лишним рублей. Вернее, им выделили столько на ремонт. Они это еще еще не расходовали год спустя. Разве может ведро раствора или известки для забеливания надписи столько стоить? Она уже вышла с тетрадью, подготовленная, яростная, безбожная, и очень красноречиво лила грязь на меня. Естественно, вся эта речь не была движением ее души. Ее просто вызвали и сказали. Она мне задала вопрос, точно, правда, не помню. Как можно стереть написанное и во что это обойдется? Или почему именно им надо забеливать надпись? Я спокойно ответил, не надо ее стирать. Когда она закончила, выступил другой председатель другого ЖЭКа, тоже предъявивший значительный иск мне. Необоснованный иск. Что я им мог сказать? Да и дадут ли мои слова что-либо? Я не возражал. Пусть говорит Господь к этим людям. Характеристика с работы, которая хоть немного говорила за меня, не была зачитана. Там говорилось о том, главврач вынужден был написать это, что я пользуюсь уважением людей. Город и даже некоторые села приходилось мне обслуживать по линии хирургической стоматологии, и люди были довольны. Мне дали последнее слово. Я сказал, что не раскаиваюсь, не жалею о соделанном, а наоборот радуюсь. Пусть люди знают, что служит ко спасению их бессмертных душ. Суд ушел на совещание. Меня вывели. Долго они совещались. Затем меня ввели опять. Тут же в коридоре стояли мать с отцом. Какая радость встречи. Я попытался протянуть руку отцу, но тут же рука милиционера отстранила ее. И даже более того, он успел провести по моей ладони, видимо, думая, что мне что-то передали. Меня ввели в зал, затем вошла процессия суда. «Встать, суд идет». Все встали, и прокурор начал свое обвинительное слово. Она была таким длинным, что даже сопровождавшая милиция устала слушать ее, и потом возмущалась, ибо не привыкла к таким длинным речам, хотя многократно сопровождала людей на суд. Речь его была очень высокопарной, тщательно подготовленной, что мы, вот верующие, мешаем им строить коммунистическое общество, что все делается для того, чтобы человек жил краще, лучше, в хороших, красивых домах, а я их испортил. Ну что ж, приходилось слушать. Теперь ее время, возможно, ее речь была до совещания. Затем судья прочитал приговор. Учитывая болезнь туберкулезом, справка была в деле, и учитывая многодетность, приговорить к 4 годам строгого режима через статью 21. Вроде бы безобидная фраза «через 21 статью». Потом только я узнал, что эту статью применяют только к особо опасным преступникам, рецидивистам, и они признаются опасными для общества. Таковые уже раньше конца срока не выйдут на волю. «Все, теперь вы осужденный», — сказал судья.